Баллада 62. Как узнали, что я из другого мира. Я так и обмерла. Кто может знать, что я не из этого мира? Только тот, кто меня в этот мир забросил. Ну не с ума же я сошла на самом-то деле, чтобы со мной разговаривал сам Господь Бог. Я мотнула головой с такой интенсивностью, что услышала сдавленный вскрик. Это я ударила слишком осведомленного товарища волосами по лицу. Так ему и надо, ибо нечего лезть за спину. Мне очень некомфортно, когда кто-то стоит у меня за спиной. Сижу ни жива, ни мертва. Боюсь повернуть голову и встретиться с глазами с моим благодетелем. Чувство раздражения наложилось на страх и дало какую-то лютую, гремучую смесь агрессии. Я как пойманный за уши заяц. Сердце стучит от дикого прилива адреналина. Вот только тот, кто поймал меня, не знает, что даже заяц в приступе страха задними лапами может разорвать человеку живот. На его задних лапах очень длинные и острые когти, а мышцы в заячьих лапах очень сильные. А уж более мелких хищников, типа лисы или волка, может запросто убить. Вот и мой неведомый благодетель может изрядно пострадать от недооцененной жертвы. Эмма, ну зачем же сразу агрессивно воспринимать информацию? В любом случае, я должна быть благодарна ему за то, что попала сюда. Сколько нерастраченной созидательной энергии во мне скопилось за всю жизнь, что этот мир как благословение небес. Правильно, так и буду думать, что мой странный благодетель – орудие в руках высших сил. Поэтому подыграю ему немного, чтобы разочарование было сильнее. Я осторожно повернула голову, наверное, чтобы не спугнуть стоящего сзади мужчину. Передо мной стоял барон Симон де Беллом. Насколько я помню биографию сего доблестного мужа, он был отъявленным негодяем, колдуном и дьявопоклонником. Хороши же друзья у моего будущего мужа. Это как раз тот случай, когда жена – лучший друг мужчины. От таких приятелей нужно избавляться. «Что вы сказали?» – проблеяла я овцой, невинно хлопая глазками. «Ну, дура дурой. Надеюсь, что барон не разбирается в женщинах и заглотит мою наживку вместе с крючком. У меня же сердце колотится, как ненормальное. Я впервые встречаюсь лицом к лицу со своим врагом. Настоящим, готовым на все ради цели. Иначе зачем он меня призвал в этот мир? Спрашиваю, как тебе нравится в нашем мире, дьяволица?» Глумливо усмехаясь, повторил свой вопрос барон. Этот чокнутый колдун решил, что я демон. Матерь Божья, что творится у него в голове? Представляю, с каким чувством собственного превосходства он жил все это время. Да, мужик неизлечимо психически болен. «Я не понимаю, о чем вы, и если не перестанете меня оскорблять, то я пожалуюсь мужу», – пролепетала я, опустив глаза и теребя ленту на подоле платья. «Вот черт!» – посадила пятно на самом видном месте. «А платье мне нравится». «Надо подумать, как вывести. Или просто отдать служанкам, чтобы они постарались. Опять не о том думаю. Что же я за человек-то такой? Не могу сосредоточиться на одной проблеме. Обязательно найду еще парочку, чтобы скучно не было». «Ты меня вообще слышишь?» Барон начал выходить из себя. «На что ты уставилась?» «На платье пятно», — всхлипнула я. «Только новое надела». Барон посмотрел на меня с такой жалостью, как на душевнобольную. А я на него с такой скорбью, словно у меня умер кто-то близкий. «Думал, что хотя бы дьяволицы поумнее, но нет», — он сплюнул. «Бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы». «Ты посмотри, какой шовинист выискался. Жена-ненавистник доморощенный». Вот у таких, с позволения сказать, мужчин и возникают проблемы с противоположным полом. Мне даже на руку, если этот самопровозглашенный чернокнижник будет считать меня дурой. Огромная ошибка считать противника глупее себя. Но не я ее делаю. «Ты вообще понимаешь, о чем я тебе говорю?» – зашипел на меня барон. Я подняла на него полные слез глаза с умоляющим взглядом. Барон сплюнул с досады. «Опять не повезло», – прошептал он. «Запомни, что слушаться ты должна только меня», – прошептал барон. «Я твой хозяин». «Вот крысеныш, хозяин выискался. Устрою ему варфоломеевскую ночь. Узнает, почем фунт лиха и где Кузькина мать. Хотя с последним не уверена. Это неразгаданная загадка для европейца». Я отвернулась от барона и поискала глазами шерифа. Сэр Гай был в ударе. Он переживал первый этап своего звездного часа. Второй наступит во время визита короля. Он настолько увлекся разговором, что не заметил, как барон покинул их тесный кружок и действует на нервы его жене. Я подозрительно посмотрела на этого Симона де Белема. Может, он и правда колдун? Смог же перенести меня сюда? И сейчас что стоит ему отвести глаза шерифу? Я читала, что такое и действительно возможно. Но колдовать в присутствии аббата – это моветон, по-моему. «А как же сэр Гай?» «Он тогда кто?» – спросила я барона, глупо хлопая глазами. «Забудь о шерифе, тебе с ним детей не крестить», – ехидно говорит барон. «Как это не крестить?» – возмущаюсь я. «Я, между прочим, его жена». «Вот именно что, между прочим. Твоя задача – сделать так, чтобы король лишил своего покровительства сэра Гая, а сделал шерифом меня». «Ну и как я это сделаю?» – с недоумением спрашиваю я. «Ладно, просто лишить шерифа его звания, но назначить другого? Я, что ли, из нас двоих колдун?» «Подумай сама, дьяволица. Можешь применить свои сверхъестественные силы. Мне все равно. Главное – результат». Я онемела от такой наглости смертного. Все приличные слова вылетели из головы. «Хочешь демоницу – ты ее получишь». Шериф внезапно повернулся и застал нелицеприятную картину. Над его женой склонился барон и что-то шепчет на ухо. Я повернула голову и жалобно посмотрела на мужа. Лицо шерифа побагровело. Кулаки сжались. Грудная клетка вздымается, как меха в кузнице Патрика. В два прыжка сэр Гай оказался рядом и отшвырнул от меня барона. «Прочь от моей жены!» Шериф, словно огромный опасный хищник, угрожающе надвигался на Симона де Белема. «Не смей даже смотреть на нее!» «Успокойся, сэр Гай, мы просто беседовали о том о сём», – пытался храбриться барон. «Даже кошке позволено смотреть на короля». Барон пятился от шерифа, пока не уперся спиной в стену. Я видела, как побледнело его лицо, и крупные капли пота выступили на лице. А в зале не было жарко. Барон отчаянно трусил, пока шериф медленно, словно дразня, приближался к нему. «Не играй со мной, Симон». В руках шерифа, как по волшебству, появляется нож, который он приставил к горлу барона. «Я перережу твою поганую глотку». Он надавил на нож сильнее, и на горле барона появилась капля крови. Я, как завороженная, смотрела на нее и душу грело осознание того, что ради меня, моего благополучия, шериф, не задумываясь, убьет любого. Как ни странно, это была для меня минута истины. Вместе с решимостью шерифа крепла и моя решимость. Я решила не ломаться и выйти за него замуж. Ни один мужчина настолько не оберегал меня. С шерифом я чувствую себя защищенной и любимой. Что еще нужно женщине для счастья? «Он просто разговаривал с твоей женой», – вмешался аббат, пытаясь решить дело миром. «Это не запрещено, сын мой». Роберт Дерено закивал, подтверждая слова аббата Ноттингемского. «Твоя жена слишком красива, сэр Гай», – зачем-то произнес Робер и получил в ответ такой взгляд шерифа, что лучше замолчать и спрятаться под лавкой. Возможно, у него был свой счет к барону, и он решил еще больше разозлить Гая Гинсборна, чтобы расправиться с ним руками шерифа. Он не просто разговаривал. Шериф сильнее надавил на нож и зло произнес. Он напугал Эмму. Он угрожал мне, Гай. Я впервые назвала его просто по имени. Мой голос дрожал, в глазах стояли слезы. Он говорил какие-то страшные вещи про колдовство, дьявола и демонов. Я не могла упустить такую возможность подставить барона. Обвинив его в колдовстве и дьявопоклонничестве при аббате, я надеялась таким образом устранить его. Обвинив барона в колдовстве, я рассчитывала, что аббат его арестует и предаст суду Божьему. Охота на ведьм еще не была в разгаре, но единичные случаи наказания церковью за колдовство уже были. А если и не были, нужно создать прецедент. Симон де Белем идеально подходил для этого. Устранить своего врага руками церкви, по-моему, изящный ход. Но мой шикарный план рухнул. И все из-за горячего нрава сэра Гая. Мой рыцарь посмотрел мне в глаза и, не колеблясь, перерезал барону горло. Кровь хлынула на шерифа. Сэр Гай отбросил в сторону тело моего врага, как ненужный хлам. Я в ужасе переводила взгляд шерифа на труп. Вот так просто взять и убить человека. В голове не укладывается. Я впервые видела, как убивают. Не в бою, а просто так. Не хотела я, чтобы он убивал барона. Знала бы, что так получится, то прикусила бы свой длинный язык. Получается, что я виновница смерти Симона. Мне стало дурно. Я боролась с подступающей тошнотой. Отвернулась, чтобы не видеть труп и залитый кровью камзол шерифа. Но сэр Гай заметил, что я позеленела, подхватил меня на руки, покрывая поцелуями лицо. «Эмма, милая, все хорошо», — шептал он мне на ухо. «Он тебя больше не обидит». «Как хорошо! Меня тошнит от запаха смерти и крови. А он, который насквозь пропах и тем, и другим, целует меня. Мой организм заменяет стресс от страха возбуждением. Поцелуи шерифа стали мне нравиться, и я отвечала ему с не меньшей страстью. Со стороны это выглядело, наверное, ужасно. Пир во время чумы. Нервная система не выдержала такого напряжения, и я потеряла сознание во время поцелуя.